Деревянная балка, подпирающая купол, отбросила его в проход. 8 месяцев врачи делали все, чтобы поднять его на ноги. Он перенес несколько операций и все-таки вернулся в цирк. И снова стал летать, и снова сел за свои чертежи. В нем еще жило упрямство, но уже не было той уверенности, которая определяет успех дела. Через 12 лет он все же сделал свой аппарат, но испытывать его уже не решился. Недавно он ушел на пенсию. По-прежнему я часто вижу его в цирке. Он внимательно присматривается к молодым полетчикам, прикидывая, кому бы передать свой замысел. Он все-таки продолжает в него верить. Трюк по неволе. Художник-моменталист Олег Алешичев выходит на манеж вместе с Олегом Поповым. Олег выискивает среди зрителей наиболее колоритные фигуры, а Олег тут же запечатлевает их на листе ватмана. Зал встречает эти дружеские шаржи смехом и аплодисментами, а изображенный уносит домой на память подаренный ему портрет. В тот вечер, еще во время первого выхода, Олег приметил среди зрителей лохматого иностранца с необыкновенно пышными бакенбардами. И когда на арене появился Алешичев, сразу же указал ему на эту кандидатуру. Пока карикатурист набрасывал портрет, Олег стоял рядом. Его выразительная мимика красноречиво свидетельствовала о том, что рождается гениальное произведение. Забрав готовый рисунок, Попов поднялся в амфитеатр и встал за спиной иностранца, дабы все могли оценить сходство портрета с оригиналом. И вдруг в цирке раздался такой гомерический хохот, что даже клоун недоуменно повел глазами. И тут увидел, что держит рисунок над головой совершенно лысого человека. Оказывается, посмотрев на свое изображение, иностранец покачал головой, отрицая сходство, и моментально сдернул свою роскошную шевелюру вместе с бакенбардами. Это был парик. Алешичев понял, что на этот вечер его карьера художника прочно пропала, и ушел за кулисы. А Олег до конца представления так многозначительно поглядывал на иностранца, что каждый раз вызывал новые взрывы смеха. Под водой. Водяная феерия счастливого плавания шла уже несколько месяцев. И все равно каждый вечер от Самотечной до Трубной площади на Цветном бульваре выстраивались люди в надежде перехватить обладателя лишнего билетика. Публика очень любила этот яркий и эффектный спектакль. Водяные каскады, низвергаясь с рампады, сверкали тысячами разноцветных искр. Через несколько минут на манеже волновалось цирковое море. Глубина его достигала 2,5 метров. Здесь разворачивалось веселое действо. Плавали белые медведи, летели в воду коверные, сюда приходили на рыбалку Никулин и Шуйдин. Чтобы обеспечить уверенную работу артистов, под водой всегда дежурил водолаз в маске. Но в цирке нужно быть готовым к любым неожиданностям. И вот на этот раз пришлось спасать того, кто сам должен был спасать людей. Подводник замешкался, собирая лежавший на дне реквизит. А в это время, как обычно после конца спектакля, стали перекрывать бассейн. Пытаясь всплыть, водолаз стукался головой о деревянное перекрытие. Запас воздуха был у него уже израсходован. Отсутствие подводника заметил один из униформистов. Не раздумывая, прямо в одежде, он бросился в оставшуюся неперекрытой щель. Нащупав под водой обмякшее тело, он вытолкнул его наружу, а затем выкарабкался сам и тут же потерял сознание. Когда я спустился за кулисы, увидел оживленную группу людей. То и дело раздавали взрывы хохота. Спасенный и спаситель сидели на лавочке, курили, и водолаз между делом комическими жестами показывал униформисту, как плавать хотя бы по собачьи. Смерть в вольере. Много лет назад на цирковых афишах мелькала фамилия Капитанов. Этот старый артист был жестоким волевым укротителем. Сам пройдя трудный путь от униформиста в маленьком передвижном цирке до дрессировщика смешанной группы хищников, он был безжалостно суров и со служителями, и с животными. Зная крутой нрав своего повелителя, львы, тигры и черные пантеры дрожали от страха при одном его появлении.